было сделано все возможное, чтобы они работали хорошо, предусмотрены все случайности. Я уверен, что в глубине души им руководило желание избежать жестокости, с которой неизбежно связано использование собак и лошадей. Небольшой доли успеха было бы достаточно, чтобы показать, чего можно от них ожидать и способны ли они в конце концов произвести переворот в транспортировке грузов в полярных условиях. Сегодня, глядя, как машины работают, и припоминая, что все обнаруженные до сих пор погрешности были чисто механические, не могу не верить в их достоинства. Эти, хотя и небольшие погрешности и недостаточная опытность показывают, как опасно скупиться на испытания. Смотри список литературы, пункт 11. Вряд ли Скотт возлагал большие надежды на мотосани в нашей экспедиции, но использование их могло помочь его последователям, а он всегда к этому стремился. Достиг ли он своей цели? Моторы, конечно, мало помогли нам. Даже тот, что оказался более выносливым, дошел, тяжело нагруженный, только чуть дальше углового лагеря. И все же 80 километров — это 80 километров, а то, что моторы вообще шли, само по себе уже было огромным достижением. На пройденном ими участке твердые поверхности перемежались с мягкими, а позднее, летом, когда рухнули снежные мосты, мы на обратном пути убедились в том, что они благополучно пересекли несколько широких трещин. Кроме того, они работали при температурах до минус 34 градусов Цельсия. Все это было во благо, ведь до них ни одна машина с мотором не въезжала на барьер. Идея их использования оказалась правильной. Теперь она нуждалась в дополнении опытом. Эксперимент Скотта доказал целесообразность их использования в Антарктике, но он не знал до конца всех их возможностей. Они явились прямыми предшественниками танков, участвовавших в боях во Франции. Позднее гусеничный транспорт оправдал себя в Антарктиде. Начиная с экспедиции Ричарда Эвелина Берда 1928-1929 годов, трактора и вездеходы разных систем стали использоваться на шестом континенте уже регулярно. Таким образом, Роберт Скотт опережал свое время в применении гусеничного транспорта, недостаточно отработанного для полярных условий. Ночные переходы имеют свои достоинства и недостатки. Пони везли грузы в холодное время суток, отдыхали в более теплое, и это было хорошо. На солнце они быстро обсыхали. После нескольких дней пути, привыкнув к новой обстановке, спали и ели в сносных условиях. С другой стороны, поверхность, несомненно, была лучше, когда солнце поднималось высоко и становилось теплее. Сопоставляя все «за» и «против», мы пришли к выводу, что лошадям предпочтительнее идти ночью. Но сами мы, впрягаясь в сани, если и шли в ночную пору, то очень редко. В это время между дневными и ночными условиями ощущалась большая разница. Ночью в сильный мороз, под резкими порывами холодного ветра, мы при любой работе то и дело останавливались и отогревали окоченевшие пальцы. Утром, ужиная, спокойно сидели на санях и, заполняя дневники или метеорологический журнал, иногда даже подумать только, вытягивали голые ноги на снегу, правда, ненадолго. Как же это не похоже на наше зимнее путешествие! Теперь, в начале лета, я не переставал восхищаться тем, в каких прекрасных условиях мы идем по барьеру. Ведь наша тройка уже забыла, что палатка бывает теплой, а спальный мешок — сухим. Противоположные впечатления так въелись в кровь и мозг, что искоренить их мог только новый опыт. День жаркий, удушливый, снег слепит глаза. Забываешь, что температура низкая, -30 градусов Цельсия. Припоминаются залитые солнцем улицы, нагретые его лучами мостовые, а между тем, не далее, как 6 часов тому назад, большой палец на моей ноге едва не был отморожен. Обо всех таких неудобствах, как мерзлая обувь, сырая одежда и сырые спальные мешки, нет и помина. Смотри список литературы, пункт 11. Конечно, наивно было предполагать, что мы пройдем ветреные места близ углового лагеря, не угодив в непогоду. Выметенная штормом поверхность здесь улучшилась. Пони легко везли свою тяжелую кладь. Но на следующей стоянке мы заметили, что небосвод на юго-востоке заволакивается тучами, и почти тут же потянул ветер. Поспешно построили защитные стенки для лошадей. Примечание переводчика. Складываются из крупных снежных блоков кирпичей, вырезанных в плотном ветровом снегу. Это обычная практика полярных маршрутов, например, для защиты палаток от ветров. Конец примечания. А к концу ужина ветер уже задувал силой в 5 баллов. Утро 6 ноября. Лагерь 4. Весь день продолжалась умеренная метель, но ночью ветер ужесточился до 8 баллов. Снегопад также усилился. В такую погоду идти невозможно. К утру пурга чуть стихла. Пришли Мирс и Дмитрий с 2 собачьими упряжками и поставили палатку за нашей. Это соответствовало намеченной схеме движения, по которой собаки выходят позднее нас, но нагоняют, так как передвигаются быстрее лошадей. Пурга и поземка вынуждали нас снова и снова выкапывать из сугробов лошадей и делать им убежище от ветра. Воздвигнутые нами стенки служили надежной защитой, Но сани, подпиравшие их по бокам, на концах были полностью погребены под сугробами, а палатку, стоявшую у наветренной стороны укрытия, сотрясал отражаемый им ветер и заносил снегом выше входа. После полудня снегопад прекратился, но поземка продолжала мести. Снетчер разнес копытами часть защитной стенки перед собой. Джею тоже легался больше обычного. Все пони имели довольно жалкий вид. Несмотря на защиту, они с ног до головы были покрыты заледеневшим снегом, и сорвать его удавалось лишь с большим трудом. Смотри список литературы, пункт 23. К вечеру поземка окончательно утихомирилась, но ветер, достигавший силы 4 балла, продолжал налетать с досадным упорством. Тем не менее, в полночь партия Аткинсона вышла в путь. И вот почему. Пока что скала Касл еще хорошо просматривается, но на следующем переходе ее закроет северная оконечность острова Уайт. И тогда прощайте надолго все знакомые наземные ориентиры. Смотри список литературы, пункт 23. В последующие сутки 8-9 ноября выступили в полночь, шли очень хорошо. В такую погоду санный поход доставляет истинное удовольствие. Горы Дискавери и Морнинг, к которым мы постепенно приближаемся, красиво выделяются в общей горной панораме. Мы уже недалеко от северной оконечности мыса Блав. Утром в лагере собрались все партии. Это напоминало собачью свадьбу, и Джею убежал. Смотри список литературы, пункт 17. Зато следующий переход протекал в совершенно иных условиях. Дул ветер силой 5-6 баллов, шел снег. Поверхность местами очень скользкая, а там, где она твердая, на застругах, непрестанно кто-нибудь падает или спотыкается. В воздухе разлита муть. Видно так мало, что кажется, будто идешь сквозь облако. Хотя снегопад слабый, мыс Блав полностью закрылся, усилились признаки, обычно предвещающие пургу. На привале для Ленча партия Скотта перепаковалась и последовала за нами. Часа через полтора мы догнали Аткинсона, поставившего лагерь, и не без радости последовали его примеру, так как все время приходилось не только преодолевать сопротивление встречного южного ветра, но и сильно напрягать зрение, стараясь рассмотреть следы на снегу. Смотри список литературы, пункт 23. За весь день прошли немного больше 12 километров. Невезение сопутствовало нам на протяжении еще 3 переходов, то есть до утра 13 ноября. Поверхность отвратительная, погода хуже не придумаешь, метель не прекращается, и сантиметр за сантиметром, километр за километром покрывает все мягкими пушистыми хлопьями. В дневниках зазвучали нотки уныния. «Если на наше несчастье такое исключительное положение продолжится, будет поистине ужасно. В лагере очень тихо, настроение у всех удрученное, верный признак, что дела не ладятся. Погода ужасная, мрачная, суровая, валит снег. Настроение делается угнетенным. Такая поверхность пути заставляет задумываться. Я знал, что местами она будет трудной, но такой, как сегодня, не ожидал. Смотри список литературы, пункт 11. Неопределенность положения всегда была мучительнее всего для Скотта, тогда как явно критические ситуации вызывали у него необычайный прилив энергии. Когда мы плыли на юг, попали в шторм и чуть было не затонули, и когда один из столь дорогих его сердцу моторов провалился сквозь морской лед, его лицо в числе очень немногих не выражало ни малейшего огорчения. Даже когда близ мыса Эванс корабль сел на мель, он не пал духом. Но вот подобные задержки из-за плохой погоды раздражали его. Боэрс записал в дневнике: «Плохая погода и скверная поверхность в сочетании с недомоганием Чайнамена омрачают наши перспективы. И, прибыв в лагерь, я не удивился, застав Скотта в подавленном настроении. Он полагал, что корм лошадям выдается в первую очередь из нашей поклажи. То есть, по сути дела, обвинял меня в том, что я своих лошадей жалею, а его тройку перегружаю. Покончив с едой, мы проверили до мелочей вес всех грузов и, поспорив, тем не менее оставили все по-прежнему. Я хорошо понимаю состояние Скотта. После того, что мы пережили в прошлом году, день, подобный сегодняшнему, вызывает у него опасения, как бы наши животные не пали. Лучшие умы, то есть врачи, осмотрели Чайнамена, проявлявшего признаки переутомления. Бедный старикан! Ему бы мирно доживать свои дни на покое, а не тянуть под конец жизни этакие грузы. У Джею тоже довольно жалкий вид, но ведь мы никак не думали, что он дойдет хотя бы до ледникового языка, а он прошагал больше 160 километров от мыса Эванс. Вот уж действительно никогда не знаешь, что можно ждать от этих созданий. Прав, конечно, Титус, который не устает твердить, что второго такого негодного сборища кляч не сыскать на белом свете. Смотри список литературы, пункт 23. Погода из рук вон скверная. Сильный восточный ветер со снегом. Поверхность ужасная. Недавно выпавший снег лег на землю рыхлым слоем, в котором вязнут наши несчастные лошади. Если бы страдали только мы, я бы нисколько не волновался. Но как тяжело видеть такие мучения наших лучших животных в самом начале путешествия. Один переход, вроде того, что мы совершили прошлой ночью, сокращает им жизнь на много дней».